таинственный посланник небесный. Возлюбленные во Христе, спасители, братья и сестры, все дорогие радиослушатели, возможно, что вы приготовились выслушать нашу рождественскую программу из Америки. Тишина и праздничная атмосфера в вашем скромном доме и ожидание благовестия евангельской. Как это приятно и хорошо! Мы соединяемся с вами Духом. Мы едины с вами в любви ко Христу Иисусу, рожденному в караван-сарае и положенного Матерью в убогих яслях Вифлеема. Ему, Сыну Божию, Творцу миров, не было места в гостинице. Это незабвенное событие. Оно будет вечно жить в сердцах людей. Неверующий мир бессилен уничтожить истину и красоту евангельской вести о нем. Сам сатана бессилен победить чудесно пришедшего на землю примирителя грешников с Богом и Спасителя, прощающего, приходящего к нему с верой и покаянием. Не победит отступающий от Бога мир истину Христову, любовь Его непревзойденную, идеалы жизни, без которых существование человеческой расы делается бессмысленным, пустым, а сама жизнь жестокой, полной ненависти и братоубийства. С Рождеством Христовым, когда Он воплотился в чистое тело Девы Марии, безусловно, возникает в плотских умах грешников разные вопросы. С этим мировым событием связаны глубокие и таинственные моменты. Но эти святые тайны делаются ясными. Они открываются, подобно бутону розы или лилии, распускаются в прекрасный и благоухающий цветок божественной истины. Пророческие слова Библии, предвозвещение небожителей ясным светом освещает трудные моменты человеческого мышления. Даже биологические высказывания великих верующих ученых нашего времени помогают верить в чудный акт воплощения Сына Божия для искупления падшего духовно и морально рода человеческого, о чем будет сказано позже. О, как хорошо воспринять чистой детской верой великое, таинственное, вечное. Но перед этим мы призываем вас, выслушайте благоговейно пророческие слова небесного посланника, который передал их от Господа. А вы углубляйтесь, вникайте и изучайте эти пророчества молитвенно, и вера ваша будет возрастать и укрепляться, а сердце исполнится радостью и миром. Итак, первое. Кто был этот небесный посланник? Второе. Кем и кому он был послан? Третье. Какова была его весть, данное ему поручение? Обратимся же к замечательной книге пророка Даниила, а потом к святому Евангелию от Луки. Слушайте. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я прежде видел в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, и говорил со мною, и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. Итак, вникни в слова и уразумей видение. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы была приведена правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 70 седмин и 62 седмины. По истечении 62 седмин предан будет невинно Христос и не будет, а город и святилище будут разрешены. И далее пророческое слово в Данииле 9 главе. Архангел Гавриил, великий посланник неба, чудное его имя, оно означает «Герой Господен». Дважды он упоминается в книге Даниила, а также дважды в Евангелии от Луки. Его явление и поручение ему от Бога безмерно значительны и чудные. По прошествии 69 седмин, 483 лет, он жив, ибо ангельский мир бессмертен. Гавриил является богобоязненной и морально чистой Деве Марии в Назарете. В шестый же месяц зачатия Иоанна Крестителя послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, имя же Девы Мария. Ангел вошел к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Продолжая речь, Гавриил сказал: «И вот зачнешь ты в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Смущение Девы Марии больше одолевает ее, и она, как чистое дитя, Дева, открывает небожителю свое истинное положение. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Смущение, страх, волнение души повеяли на все бытие Марии непостижимым дыханием мира чудесного, мира небес Господних. Тогда архангел Гавриил, посланник Всевышнего, открыл ей тайну неба, которое от вечности было реальностью в святых планах Божьих. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Евангелие от Луки, 2 глава. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Отошел не раньше, как услышал драгоценные слова покорности, смирения и веры в истину послушной, как агнец сын ее. Ведь она могла воспротивиться в страхе и смущении, защищая свое имя, девство, невинность. Ведь ей угрожала смерть от фанатиков иудеев, даже побиение камнями. Если бы Господь не имел смиренного и богобоязненного Иосифа, мужа веры, в планах своих, чтобы вручить ему для охраны и заботы о ней рабу свою, которая уже теперь начала Голгофское восхождение, хотя всего она не разумела еще. О, дорогие слушатели, Сколько радости, детской веры и святого трагизма в чудной картине благовещивания и воплощения. К сожалению, как печально, что литература и поэзия даже наших дней силится бросить тень на эти священные моменты, хотя и безуспешно в окончательном результате. Но даже среди глубокомыслящих ученых и психологов есть много верующих в Господа Иисуса. Некоторые утверждают из этих видных представителей науки, что зачатие может случиться при таких необычайных явлениях внутреннего волнения и воспринятия верой необычайного, невозможного. Но здесь сила Всевышнего, Его всесильное Слово. Друзья мои, Рождество Христово, ясли, крест и воскресение — это не легенды, не миф Христос, Он — жизнь, путь и истина. Он жив и сегодня. Вы можете промолвить Нему слово доброе, можете просить о вере, о новой полной смысле и счастье жизни. Он ответит вам, даруя вам рождественский подарок, поощрение, мир души и сияние лица, потому что вы обретете в нем радость и покой души. Ясли и путь, гимн побед. Братья, зачем вы устали? Агнец влечет меня к деталям, вместе исполним обед. Будем же шествовать за ним до победоносного конца. Аминь.